Афганец ответил, что его могут забить до смерти, но он никого не сдаст. Маринин разочарованно вздохнул, потом неторопливо поднялся. «Это мы поглядим. Васильченко, мы в штаб, а вы с Кудрявцевым. Поработайте с ним. Как будет готов, дашь знать». «Есть! Все зробим, товарищ полковник!» Васильченко отодвинулся, пропуская мимо себя к выходу офицеров. Потом, когда дверь за ними закрылась, прошел в дальний угол кунга и из небольшого настенного ящика достал замотанный в провода и резиновый медицинский жгут полевой телефон без трубки. «Ну, урод, сейчас ты запоешь!» — сказал прапор, поворачиваясь к пленному. Афганец испуганно сжался, но Васильченко легко, словно пушинку, оторвал его от табурета и вновь подвесил за наручники к потолку. Потом достал из ножен на поясе нож и одним резким движением разрезал грязные камуфлированные штаны и синие байковые кальсоны, обнажая серые худые ягодицы. Потом наклонился и сдернул штаны до колен. Афганец забился, как пойманная на крючок рыба, но Васильченко впечатал духу в поясницу кулак, и тот, охнув, обвис. Потом прапорщик деловито и быстро раскрутил провода. Один из них, он, приподняв длинную полотняную рубаху, воткнул между ягодиц пленного. Другой крепко обкрутил вокруг лица и, разжав стиснутые зубы духа, воткнул конец провода ему в рот. После чего жгутом ловко стиснул челюсти, так что дух мог только мычать, но даже выплюнуть провод не мог. «Лейтенант, спроси эту манду, будет он говорить или нет?» Холодея от предчувствия чего-то ужасного, запретного, Олег перевел и впервые от себя добавил: «Богу! И на фронт, шухи на миконант! Инджо туро, мысле, сак, микошант!» Но это его участие вдруг зажгло яростью лицо душмана. Стиснутые жгутом челюсти не давали ему говорить, и он только что-то промычал, зло сверкая налитыми кровью глазами. «Ясно, можешь не переводить. Ну-ка, лейтенант, отойди в сторонку, а то сейчас его так начнет колотить, что мал-мала зашибить может». Олег сделал шаг назад. За его спиной зажужжал генератор телефона. Дух вздыбился, словно неведомая сила схватила его и подбросила вверх. Глаза его вылезли из орбит, а из-под рубахи на ноги и штаны вдруг брызнула струя, растекаясь по грязному полу, пенной, мутной лужей. «Обоссался!» — обожгло Олега. И от ощущения годливого позора этой картины его передернуло. За спиной вновь зажужжал генератор. Духа выгибало, корчило и трясло, словно в него вселилась сотня бесов. Наконец он вновь потерял сознание. В ноздрях и углах губ пузырилась кровавая пена. Васильченко поставил телефон на полку и подошел к духу. Окатил его холодной водой из кружки, пощечинами привел в себя. В глазах духа застыл ужас. «Он будет говорить!» Олег торопливо перевел. Дух что-то промычал. «Пусть головой кивнет!» «То гап мизани!» Пленный замолчал. «Хоп!» Васильченко вновь снял с полки телефон. Все слилось в один непрекращающийся кошмар. Судороги, корчи и мычание духа, матерщина Васильченко, жужжание генератора, вонь мочи, кровь, пена, глухие шлепки ударов. «Он будет говорить!» Олегу казалось, что он вот-вот сойдет с ума, что все это просто наваждение, мерзкий сон. Ему хотелось вскочить, распахнуть дверь и исчезнуть, оказаться дома в Москве, в кабинете отца, среди книг и семейных реликвий. Но он знал, что это невозможно, гнал от себя слабость. «Ты хотел узнать войну, так вот она, война. Это и есть война. Это твоя работа. Ты сам ее выбрал. И не смей отводить глаза, сука!» Он уже просто ненавидел этого духа и желал только одного, чтобы тот, наконец, сдох, и с его смертью все это закончилось. И все закончилось. «Он будет говорить!» Истерзанный, полуживой дух слабо закивал головой. Прапорщик распустил жгут, выдернул из его рта провод. «Ты все расскажешь!» Олег перевел. «Хоп! Манроджи, Бахама, Чиз, Мегаям!» — прохрипел дух. «Он все расскажет!» — с облегчением перевел Олег. «Хоп! Тогда зови полковника!» «Когда ты в последний раз видел Хаттаба?» Дух отвечал почти шепотом. Чувствовалось, что каждое слово дается ему с трудом. При каждом вдохе внутри его что-то клокотало и сипело. Но ни у кого вокруг Олег не видел жалости в глазах. Пленный их интересовал только как язык, как запоминающее устройство, из чьей памяти они должны были извлечь как можно больше. «Это точно было в Хатуни? Или он не знает?» «Говорит, точно в Хатуни!» Допрос шел уже третий час. Вопросы следовали один за другим, часто перекрещиваясь, возвращаясь друг к другу. Менялись кассеты в диктофоне. Афганец отвечал механически, без эмоций, словно большая кукла. Из него словно выдернули какой-то опорный стержень. Он уже ничем не напоминал того злого, высокомерного душмана, которого несколько часов назад завели в этот кунг. Теперь это был просто сломленный, раздавленный и жалкий человек. Наконец Маринин откинулся на спинку кресла, окинул духа долгим взглядом. И под этим взглядом дух как-то съежился, сжался, опустил голову. «Оговорил, не предаст братьев по вере!» В голосе полковника Кудрявцеву почудилось снисходительное презрение. И это презрение к сломанному им же пленному вдруг отозвалось в Олеге невнятной неприязнью. Неужели ему его не жалко? Как он может быть таким жестоким? «Ладно, с этим хорош!» Маринин хлопнул себя по карману, доставая мятую пачку сигарет. «Пора перекурить и свежего воздуха глотнуть!» «Куда его, в зиндан или в яму?» Совершенно буднично спросил, поднимаясь из-за стола, комбриг. «В зиндан! Подержи его еще пару дней! Поработайте с ним! Может быть, еще чего-нибудь вспомнит!» Улица встретила почти угольной темнотой и сухим морозцем. «Игорь Михайлович, дело к ночи! Я распоряжусь насчет ужина и ночлега!» — спросил комбриг. «Не откажемся! Так, Кудрявцев!» — неожиданно улыбнулся Маринин. Олег только молча кивнул. «Тогда, Юрий Петрович, дай команду накрывать через часок. А пока поднимай сюда того курьера, которого вы в понедельник взяли. Надо кое-что уточнить, а потом и на ужин». «Есть!» И комбат шагнул в ночь. В зябкой морозной тени кунга полковник жадно затянулся сигаретой. Искоса быстро посмотрел на Кудрявцева. Мгновенно почувствовал его напряжение, каменность. «Первый раз на допросе!» «Первый?» — честно признался Олег. «Трясет с непривычки!» «Да так!» — неопределенно повел плечами. «Уж очень все!» Олег замялся, подбирая подходящее слово, и не смея его произнести в присутствии полковника. «Грязно!» — угадал Маринин. «Да, грязно!» — облегченно выдохнул Кудрявцев. «Конечно, грязно! А ты как думал? Извините, пожалуйста! Не будете ли так любезны?» Маринин говорил глухо, и, казалось, слова его возникали прямо из воздуха. «Но мы не прокуратура и не милиция. Это у них допросы, следствие, адвокаты и права человека. У них в руках подозреваемый, и их работа доказать его вину. А мы — военная разведка. Нам ничего доказывать не надо. Мы не ведем расследования. Мы добываем информацию. Это наша работа. Это дух, пленный враг. И этим уже все сказано. И от того, как быстро и насколько точно мы получим от него информацию, зависят жизни наших пацанов, исход боев и операций. Понимаешь?» Олег механически кивнул. «Ни хрена ты еще не понимаешь!» Беззлобно выдохнул Маринин. «Ты что думаешь, в отечественную пленные немцы болтали на допросах, как отличники на экзаменах? Так это только в кино. Они радостно выкладывали все, что знают. Во имя пролетарской солидарности и мирового интернационала. Можешь поверить, фанатиков и убежденных наций среди них хватало. Никогда не задумывался над тем, куда девались языки после того, как их раскалывали. тыл отправляли, — механически ответил Кудрявцев. — Только в порядке исключения, и только особо ценных языков. А так, слишком много возни. Конвой гонять за 3-9 земель, когда каждый солдат на счету. Поэтому обычно после допроса нож под 9-е ребро и в яму. Этот дух знал, на что идет, отправляясь сюда. И я не представитель армии спасения. Маринин стряхнул пепел на железные ступени кунга и, прочитав на лице Олега растерянность, добавил: «Да ты не комплексуй, Кудрявцев! Все мы через это проходили. Я сам в Афгане чуть под трибунал не попал. Пожалел афганку беременную. Я на нее наткнулся у арыка. Должен был ее завалить, но пожалел. Связал, оставил. Конечно, никому ничего не сказал. Думал, не скоро развяжется. Успеем далеко уйти. А она стропу зубами, как ножовкой, в 5 минут перегрызла. И уже через час у нас на хвосте туча духов сидела. Если бы не вертушки и не броня твоего бати, так бы на камнях все и остались. Вытащили они нас. От трибунала меня спасло только то, что 200-х не было. Война — это грязное и кровавое дело. И жалости не стесняйся. Жалость зверям не дает стать. Так что бери себя в руки и пошли работать». Олег попытался увидеть полковника молоденьким лейтенантом, который, пожалев афганку, фактически подставил группу под неминуемую гибель. Не получилось. Нынешний, жестокий, расчетливый Маринин никак не походил на наивного, милосердного лейтенанта. Пока пошли за пленным, комбриг отвечал на вопросы Маринина. «В лесу его взяли, в 3 километрах от Гехи, связной. Шел в Гудерме с видеокассетой от Абу Умара. ФСБшники там работают, целую сеть уже расковыряли. Это у него GPS-ка была. Так точно, говорит, что должен был ее передать на рынке человеку, который приедет на зеленой шестерке с фотографией Шамиля на ветровом стекле. Мы выставили наших людей на въезде и выезде. ФСБшники работали на рынке, но никто не появился. А сам он умеет с ней обращаться? Умеет, мы проверили. Он вообще отлично подготовлен. Карту уверенно читает, со взрывчаткой работает. Взрывных схем нам штук 10 нарисовал, связь знает. Говорит, что полгода в лагере Хаттаба обучался. И потом еще 3 месяца в Грузии стажировался. Вот этот GPS-ка меня интересует. Второй пленный был чрезвычайно худ и высок. Левый глаз его заплыл черным синяком и превратился в гноящуюся щель. Нос безобразно распух. Он пугливо вжимал голову в плечи и боялся встречаться глазами с сидящими перед ним офицерами. Маринин мгновенно подобрался. «Имя, фамилия?» — жестко бросил он. «И отвечать быстро!» «Багаудин, Резваев!» — испуганно пролепетал чеченец. «Где живешь? Сколько тебе лет?» «В Шали, улица Свободы, дом 5. Мне 15 лет!» Полковник переглянулся с комбригом. 15! И Олегу показалось, что в голосе Маринина прозвучала легкая растерянность. «Да врет он!» — с пренебрежительной уверенностью ответил комбриг. 18 ему! Корчит тут из себя пионера-героя! А ну отвечай, сколько тебе лет!» Пленный сжался в комок. «Отвечай, говорю! Ты нас тут на жалость не дави, не проймешь! Забыл, сучара, как на казни наших пленных ходил! Сам рассказывал! Нравилось смотреть, да?» «Ну так я тебе сейчас лично кишки на кулак намотаю, если врать не перестанешь!» «Сколько тебе лет?» — почти рявкнул комбриг. Чеченец вздрогнул, как от удара. 18! — прошептал он еле слышно. «Документы при нем какие-нибудь были?» — спросил Маринин. «Паспорт! Но выписан в июле этого года. Мы такие паспорта мешками изымаем. Туфта!» «Я все скажу!» — затравленно скороговоркой пробормотал чеченец. «А куда ты нахрен денешься?» — осклабился комбриг. «Да ты теперь для своих никто. В Гудермесе по твоей наводке уже целую банду взяли. Ты теперь у половины Чечни в кровниках ходишь. Я только слово на рынке шепну, и всей твоей семье к утру головы срежут. Хочешь?» «Нет!» — еле слышно прошептал пленный. «Тогда выкладывай все как на исповеди. Я тут тебе за место Аллаха!» «Я все рассказал!» Пленный в отчаянии сжался в комок. «Чего? Какое все? Да ты еще ничего толком не говорил. Нам еще работать и работать!» «С кем ты должен был встретиться на рынке?» — вмешался Маринин. Я его не знаю. Человек должен приехать на зеленой шестерке. На лобовом стекле фото и мама Шамиля. И откуда должна была прийти машина? Не знаю. Маринин коротко глянул на комбрига. И тот вдруг взорвался. Что? Не знаешь? Все. Я устал от твоего вранья. Васильченко, эта сука нас третьи сутки за нос водит. Гони сюда БМПшку. Сейчас мы его на стволе повесим. В петле ты обоссышься и обосрешься. А обоссанных ваш мусульманский рай не берут. Это все спектакль, поразило Кудрявцева. Они играют. Комбриг злой следователь, Маринин добрый. И это открытие вновь обожгло неприязнью. Несчастный чеченец был на грани истерики. Его колотила дрожь, а эти двое словно бы и не замечали его состояния. Они играли свою жестокую и страшную игру. «Я не знаю!» — по щекам чеченца текли слезы. «Говорил и, что приедет человек на шестерке. Я должен был гулять по рынку у входа, а он приедет мед продавать». «О, а про мед ты ничего не говорил!» — ревкнул комбриг. «Скрыл, сука! Гони, Марат, сюда БМП!» «Не надо, прапорщик!» — завыл чеченец. «Не надо БМП! Я просто забыл! Я все расскажу!» «Что ты еще забыл сказать?» Комбриг откинулся на спинку. «Ну, быстро вспоминай, пока БМП не подогнали! Васильченко!» «Он мед приедет продавать!» — торопливо тараторил чеченец. «Я должен был ему бидон принести для меда, а в бидоне навигация!» «Где бидон должен был взять?» — спросил Маринин. «У Махмуда!» «Он знал, для чего бидон?» «Нет, знал, что я должен передать кому-то груз, но навигации не знал!» «Кто тебе передавал GPS-ку?» «Шамиль, Эвтюрханов, спец по связи!» «Кто при этом присутствовал?» «Никого, меня Амир к нему отправил получить груз!» «Он сказал, что за груз?» «Да, сказал навигации для наших братьев!» «Мы такое изучали в школе!» «В какой школе?» «Шейха Хатаба!» «Как ты оказался в этой школе?» «Нас в семье пятеро! Отец погиб, я старший! Работы не было, позвали в боевик!» «И ты пошел!» Насмешливо бросил комбриг. «А куда мне было идти?» Вдруг вскинулся пленный. «Цистерны из-под нефти мыть! Так я бы сдох сразу! У меня легкие слабые! Другой работы не было! А у Хатаба стипендию платили!» «Матери муку давали, дрова, сестрам помогали!»